высадился на острове Колючино и отправился в ледовый поход. Сначала им пришлось весьма нелегко. Сани ломались, собаки грызлись друг с другом, пробираться приходилось по глубокой слякоти. Но им повезло встретить нескольких местных охотников на тюленей, которые привели их в свое поселение в 25 милях к западу. В деревне насчитывалось 26 хижин и около 300 жителей. Старейшина тепло принял американцев и пригласил их в свою лачугу, где вдоволь напоил их русским чаем. Херинг расспросил его об американском корабле, потерпевшем крушение к западу от деревни. Но старейшина никогда о нем не слышал. Он сказал Херингу, что большинство обитателей деревни никогда в жизни не видели белого человека. Этим объяснялся их интерес к американским гостям, в честь которых устроили настоящий пир с олениной и свежей треской. До 4 утра никто не ложился спать. Все пили кофе и делились историями. Отдохнув один день, отряд Херинга снова двинулся в путь и неделю продвигался на запад вдоль арктических берегов. По ночам, разводя костры из плавучего леса, чтобы просушить насквозь промокающие меха. Хотя по дороге им попалось несколько деревень, в основном они двигались по снежным пустошам. По пути они тщетно искали каменные туры или другие знаки, оставленные моряками Жанетты. Когда они достигли крошечного поселения Онман, в котором было всего 5 хижин, местные жители рассказали Херингу, что слышали о потерпевшем крушении судна, и добавили, что в 20 милях к западу находится деревня Ванкарем, где лучше знают эту историю. Лейтенант Херинг поспешил в Ванкарем, и там его радушно пригласили в одну из хижин. Он подарил хозяевам табак и кофе и объяснил цель своего визита. Обитатели деревни улыбнулись и закивали, а затем позвали 3 мужчин, которые своими глазами видели потерпевший крушение корабль. Чукча Джо перевел их рассказ. «Прошлой осенью, когда устанавливался новый лед, мы охотились на тюленей возле острова, который зовем Конкарпио, и там увидели остов корабля, дрейфующий в направлении острова. Мы подошли к нему. Судно было наполовину заполнено водой. 3 мачты срубили под корень, чтобы использовать в качестве дров. В каюте мы нашли 4 тела. 3 лежали на койках, и 1 плавало в воде. Они были мертвы уже давно. Их кожа высохла, почернела и крепко пристала к костям. Поднимался ветер, и мы побоялись там оставаться. Мы взяли кое-какие вещи и покинули корабль. Следующей ночью ветер сменился и подул на юг. Корабль отнесло от берега. Больше мы его не видели. Лейтенант Херинг спросил о вещах, которые они унесли с корабля. «Может, они нашли какие-нибудь книги или бумаги?» «Нет», — ответили чукчи, — «нам они ни к чему». Херинг объяснил, что хочет идентифицировать корабль. Было ли в нем что-нибудь необычное, что-нибудь не такое, как на остальных судах? Охотники ненадолго задумались, а затем сказали: «Мы видели, что высоко на корабле кто-то прикрепил оленьи рога». Херинга озадачила эта странная деталь. Вряд ли капитан вроде Делонга позволил бы так украсить корабль американского флота. Нарисовав при помощи охотников схему корабля, Херинг сумел определить, что рога висели на утлегаре. Херинг поинтересовался, что именно охотники забрали с корабля. Те ненадолго ушли и вернулись с небольшим свертком. Среди их добычи оказались две поперечные пилы, топор, гарпун, пузырек с опиумом, бритва, очки, подсвечник и металлическая сковорода со штампом производителя из Филадельфии. Ни на одном из предметов не было личных имен, но на рукоятке столового ножа обнаружилась гравировка в виде буквы «З». Поблагодарив охотников, Херинг щедро заплатил им за предметы, которые, по его мнению, могли помочь с идентификацией корабля. Он спросил обитателей деревни, слышали ли они когда-нибудь о таинственной земле Врангеля, лежащей где-то подо льдом на севере. Как он впоследствии сказал Джону Мьюру, они все покачали головами и сказали, что ничего не знают о земле в тех краях. Но один старик сообщил, что давным-давно слышал что-то о группе людей, которая пришла по льду с неизвестной земли на севере. Удостоверившись, что местные не знают больше ни о каких других американских судах на сотни миль от деревни, Херинг решил вернуться в Топкан до наступления лета, пока прибрежный лед не стал еще опаснее. Его отряд запряг собак и двинулся на восток. Топкана они достигли к середине июня. Пока американцы ждали возвращения Корвина, их пригласили на деревенский праздник по случаю первой успешной охоты на моржей. В хижину старейшины принесли отрезанную голову моржа, которую торжественно положили на пол в самом центре. Жители деревни столпились вокруг усатого трофея, после чего старейшина обратился ко всем с длинной речью и велел своему младшему сыну положить моржу в пасть, освященное оленье и тюленье мясо в качестве жертвы. Церемония продолжилась на улице, где кусочки мяса бросили во все стороны света. После этого чукчи забили в барабаны, запели ритуальные песни и начали танцевать. Измотанные долгим походом американцы с любопытством наблюдали за происходящим. В Топкане лейтенант Херинг встретился с группой охотников на моржей, которые заявили, что не только видели Жанетту, когда она шла на север, но и ненадолго поднимались к ней на борт. Это было в конце лета 1879 года, когда Делонга остановился неподалеку от мыса «Сердце камень», надеясь узнать судьбу экспедиции Норденшольда. Охотники сообщили Херингу, что корабль был пароходом с тремя мачтами и что на борту были двое аляскинских эскимосов, которых они узнали по декоративным серьгам в губах. Они также сказали, что видели на палубе большое число собак и саней. Все детали были верны, и это впечатлило лейтенанта Херинга. Он посчитал, что полученное описание доказывает, что местные жители замечают все, что проходит возле берега. Если бы с тех пор деревню навестило какое-нибудь судно или группа белых людей, местные знали бы об этом, и до нас бы дошли эти сведения. Капитан Хупер внимательно выслушал рассказ лейтенанта Херинга. Его особенно заинтересовали две детали. Первая была буква «З» на рукоятке столового ножа, который он осмотрел самолично. Второй — сообщение охотников об оленьих рогах, прикрепленных к утлегарю корабля. Рога висели на утлегаре американского китобоя «Зорки». Это было его отличительной чертой, хорошо известной капитаном китобойной флотилии. Картина сложилась. Потерпевшим крушение кораблем точно была не Жанетта. Это был «Зорки» — деревянный китобойный барк водоизмещением 215 тонн, приписанный к порту Нью-Бетфорда в штате Массачусетс и находящийся под командованием капитана Чарльза Смитерса. В последний раз другие арктические китобои видели «Зорки» в октябре 1879 года к юго-западу от острова Геральт, где его затерло во льдах. «Зорки» вез ворвань и китовый ус общей стоимостью 16 тысяч долларов. Смитерс отплыл с Гавайев с командой из 30 человек. И теперь Хупер подозревал, что все они погибли. Но в отношении Жанетты надежда не была потеряна. Капитан Хупер по-прежнему полагал, что экспедиция Делонга выжила и застряла на таинственной земле Врангеля или в непосредственной близости от нее. Капитан Хупер чувствовал, что быстро тающий лед и необычно теплая погода давали ему лучшую в жизни возможность дойти до земли Врангеля. В первую неделю июля Корвин отплыл от сибирских берегов и взял курс на восток, к Сент-Майклу на Аляске. 12 июня 1881 года. «Мой дорогой муж, я чувствую, что этим летом снова встречусь с тобой или получу от тебя весточку, и не могу дождаться этого момента. Да хранит тебя Бог, где бы ты ни был, пусть Он поможет тебе и твоим товарищам целыми и невредимыми вернуться домой. Передавай от меня привет всем моим друзьям Жанетты. Я не смею писать на Жанетте, ведь она, возможно, уже покоится на дне океана, а вы боретесь за жизнь на шлюпках или на льду. Не бойся, дорогой, я не сдамся ни при каких обстоятельствах и с распростертыми объятиями встречу тебя, когда бы ты ни вернулся». Эмма.